чайки. Между коричневыми телами котиков там и сям чайки. Выклевывают червяков, подбирают гниль, всякую всячину. Заметила одна чайка, надо мной трава шевелится. Взлетела и ко мне. Крылья растопырила, повисла в воздухе, кричит безумолку. Иф, иф! За ней вторая. Вопят истошными голосами, пикируют на меня, вот-вот клюнут. Забеспокоились и котики. Кто спал, глаза открыл, кто бодрствовал, нос кверху поднял. Принюхиваются, озираются. Кое-кто на всякий случай к воде поближе переполз. Я, рюкзак за спину и через траву, пригибаясь на сопку, подальше от зверей, от тревоги. Выходит, чайки здесь не только санитары, они еще и сторожа. Сивуч. Шел я поверху и снова увидел внизу, среди огромных упавших на лайду валунов, желтые неподвижные тела сивучей. Дай-ка подкрадусь к ним поближе. Подумал и начал спускаться. Склон кончился, трава уже выше головы, под ногами песок. Вдруг прямо перед моим носом из травы серая круглая громадина, валун. Подобрался я к нему, спрятался, стал потихоньку спину разгибать, поднял голову и очутился лицом к лицу с огромным сивучим. Стоим мы с ним по обе стороны камня и смотрим друг на друга. Сивуч то и дело поводил шеей, и от этого у него под шкурой переливался жир. Видел он плохо, но чуял опасность, принюхивался и старался понять, откуда этот незнакомый тревожный запах. А я стоял, не шевелясь. Зверь смотрел на меня мутными глазами, недоумевая, камень я или что-то живое. Не выдержав, я мигнул. Сивуч заметил это и, издав хриплый рев, круто повалился на бок, качнулся и задрожал желтый бок, вылетел из-под ласта в песок. Раскачиваясь из стороны в сторону, зверь вскачь помчался к воде. По пути врезался в груду других сивучей. Те, как по команде, вскочили и, тревожно трубя, обрушились в воду, пенная волна выхлестнула на берег. То ныряя, то показываясь, великаны поплыли прочь. Калан. Иду дальше. В маленькой бухточке, отгороженной от моря высокой скалой, вода спокойная, гладкая. Со дна поднимаются, плавают коричневыми шишковатыми блинами водоросли, морская капуста. Подул ветерок, листья зашевелились, стали вытягиваться по ветру. И вдруг я заметил, что между ними медленно плывет какой-то зверек. Плывет удивительным образом, на спине. Он плыл, сложив передние лапки на груди и прижав задние к животу. Плыл, работая одним телом. Зверек выбрался на середину бухточки, запрокинув круглую усатую мордочку, и нырнул. Когда он вынырнул, то снова лег на спину, а в лапах у него оказались два каких-то темных предмета. Он стал постукивать ими друг о друга, то и дело наклоняя усатую мордочку и разглядывая, ладно ли получается. И тут я вспомнил, что каланы достают со дна морских ежей, а порой еще и прихватывают с ними камни. Лежит такой зверь пузом кверху и постукивает ежом о камень, сломает ему иголки, обомнет колючий шар и в рот. Только мне не повезло досмотреть это удивительное зрелище до конца. В бухточку с берега сполз туман. Исчезла скала, вода из черной маслянистой сделалась серой, покрытой острыми гвоздиками дождя, а потом исчез и калан. Я понял, что передо мною морская выдра калан, зверь, который водится на втором из Командорских островов, на Медном, но изредка заплывает и сюда, к этому берегу.